Баронесса умоляюще сложила руки. — Вильфор, — сказала она своим самым нежным и вкрадчивым голосом. — Ради бога, сударыня, — отвечал королевский прокурор с твердостью, даже несколько сухо, — никогда не просите у меня пощады виновному. — Кто я? — Закон. Разве у закона есть глаза, чтобы видеть вашу печаль? Разве у закона есть уши, чтобы слышать ваш нежный голос? Разве у закона есть память, чтобы отозваться на ваши кроткие мысли? Нет, сударыня. Закон повелевает. И когда закон повелел, он разит. Вы мне скажете, что я живое существо, а не кодекс, человек, а не книга? Посмотрите на меня, сударыня. Посмотрите вокруг меня. Разве люди видели во мне брата? Они меня любили? Щадили меня? Просил ли кто-нибудь пощады Вильфору? И даровал ли ему кто-нибудь пощаду? Нет. Еще раз нет. Гонимый. Вечно гонимый. А вы, женщина, сирена, смотрите на меня своим чарующим взором, который напоминает мне то, из-за чего я должен краснеть. Да, краснеть за то, о чем вы знаете. И, быть может, не только за это. Но с тех пор, как сам я пал ниже, чем другие, быть может, с тех пор я срываю с людей одежды, чтобы найти гнойник, и нахожу его всегда. Скажу больше. Я нахожу его с радостью, с восторгом, этот знак человеческой слабости или человеческой злобы. Ибо каждый человек и каждый преступник, которого я караю, кажется мне живым доказательством, лишним доказательством того, что я не гнусное исключение. Увы, все люди злы, сударыня. Докажем это и поразим злодея. Вильфор произнес последние слова с исступленной яростью, почти свирепо.